Глава 22. Рита. Из-за ужасной погоды и пятничного вечера ценник на такси подскочил до небес. Заказывая машину, я повторяла себе, что разумнее всего бросить эту затею. Но мало того, что Олеся одолжила мне платье и до неприличия удобные туфли, так еще и Милу взяла к себе и пообещала привезти утром. Я переживала, как дочь будет без меня. Она ни разу без меня не ночевала, но подруга уже скинула видео. Мила возилась с ее псом и, казалось, думать обо мне не думала. «Спасибо», – поблагодарила я таксиста и вышла на улицу перед рестораном. Поглубже вдохнула, будто в воду готовилась с трамплина сигануть, и вошла внутрь. «Вы бронировали столик или вам нужен банкетный зал?» – с улыбкой спросила встречающая гостей девушка. Я показала ей приглашение. От меня не укрылось то, как она прошлась по мне взглядом. «Платье-то мне Леся одолжила». А дубленку пришлось надеть свою. Все лучше пуховика. «Гардероб там», — показала девушка в бок. «Банкетный зал прямо до конца и налево. Я провожу вас, если хотите». От помощи я отказалась. Сдала дубленку и сразу почувствовала себя еще менее защищенной, будто она служила мне броней. В холле были и другие гости, в основном все парами. И мне бы должно быть все равно, ведь меня пригласил Строганов, но я чувствовала себя белой вороной. «Вы на день рождения?» Посмотрев на мою трость, спросил представительный мужчина лет 50. «Если да, я к Строганову». Он предложил мне взять его под руку. Было неловко, но я взяла. Чуть польщенная, чуть смущенная и капельку растерянная. Про день рождения я не поняла, а переспрашивать было неудобно. Но состыковать факты не составило труда. Должно быть, он принял меня за пациентку Строганова. И день рождения у клиники. Все логично. «Здравия желаю», — сказал мой провожатый, подведя меня к Евгению. Мужчины крепко пожали руки. «Искренние поздравления имениннику. Здоровья побольше, Жень. Все остальное сам возьмешь». «Спасибо, Дим. Вот привел тебе гостью. Всем этот ресторан хорош, но показал найдешь, черт ногу сломит». У Дмитрия зазвонил телефон, и он, бросив взгляд на дисплей, извинился. Я ничего не понимала. «День рождения?» — переспросила у Строганова. «Но у вас же в августе день рождения? Или в июле?» «Кто вам сказал?» «Вы сказали, когда я торт принесла». Он посмотрел на меня, как на дуру. «Так вы соврали?» — возмутилась я. Спокойный, как мамонт, он взял со стола для фуршета бокал шампанского и подал мне. «У меня же не было дня рождения, так что не соврал». «А про лето зачем сказали?» «Потому что вы меня со своим тортом достали». «Но знаете ли...» Я взяла протянутый фужер. К Строганову подошла пара. Сразу видно, что муж и жена. Красивые, явно состоятельные и успешные. Улыбаясь, они поздравили его. Пожелали успеха, благ, здоровья и развития дела. Я медленно пила шампанское и ругала себя, на чем свет стоит. Вместо того, чтобы поздравить, как дура набросилась с обвинениями. «Я готов выслушать ваши дальнейшие претензии», — обратился ко мне Евгений, когда пара отошла. «Извините». Я потупила взгляд. Шампанское было прохладное и вкусное. Совсем не то, что я пила на Новый год. Оно только подчеркивало разницу между нами. И что бы там Олеська ни говорила, не мог он, но не мог обратить на меня внимание. Да он же не извращенец, в конце концов. «С днем рождения вас, Евгений», — сказала я. «Наше знакомство, оно очень странное, но я все же рада ему. И за кровать для Милы тоже спасибо». Он улыбнулся. «Боже, ну что я несу? При чем здесь кровать?» «Приятно было порадовать ее. Кстати, с кем она? Я думал, вы возьмете ее с собой». «С моей подругой». «Вот видите. А говорили, что вам не с кем ее оставить». «Это же только на сегодня». «И все же». К нам вернулся Дмитрий. И я отошла. Столы ломились от напитков, фруктов и закусок. Со сцены звучала живая музыка. «Ну и что я тут делаю?» Стоя в уголочке, я рассматривала гостей, как вдруг увидела вошедшего в зал Руслана. Руслана и его грёбаную брюнетку. Декольте на ее платье было откровеннее некуда. Сбоку разрез до задницы, а каблуки втрое выше моих. Коснувшись руки Руса, она что-то сказала и скрылась среди гостей. Он повернулся, и наши взгляды пересеклись. Я стиснула ножку бокала. Рус нахмурился. Что происходит, понимать я перестала начисто. Что он тут забыл и... Что он делал в клинике? Я так и не узнала, как Руслан попал туда с простым аппендицитом. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Рус, подойдя. «Ты следишь за мной?» «Я? За тобой? С какой стати?» «Вот ты мне и ответь. Может, хватит, Рита?» «Я за тобой не слежу и следить не собираюсь». Я развернулась и пошла прочь. Рус догнал меня и схватил за плечо. «Да что тебе?» — вскрикнула я. «Его брюнетка. Клиника». В голове все перемешалось, превратилось в хаос. «Ну, конечно, это она клинику проплатила. И наверняка она пациентка Строганова. Как я сразу не подумала. Очень хорошая пациентка, раз они тут. Как ты узнала, что мы с Ланой тут будем?» «Никак я не узнавала, я...» Откуда взялся Строганов, я не поняла. Кулак его взметнулся в воздух. Удар, и Рус, пошатнувшись, отлетел от меня. По залу прокатился рокот. Все смотрели на нас. Звуки вокруг стихли. Осталась только музыка со сцены. «Дерьмо собачье!» — процедил Женя. «Чтобы больше не смел к ней прикасаться. Никогда!»